Глава 35. Не в ладах со своим внутренним миром. Ноан. Первым желанием было захлопнуть дверь прямо перед курносым носом обращенной, которая сегодня выглядела просто божественно. Аккуратные кудряшки спадали по ее плечам, убегая за спину. Ресницы пушистым веером подчеркивали красоту карих глаз, а пухлые губы, нетронутые помадой, так и манили, намереваясь лишить меня контроля над собой, который и так был ни к черту. Элегантное платье на тонких бретелях возбуждающе облегало ее женственную фигуру, скрывая стройные ноги, но выгодно подчеркивая пышную грудь, от вида которой стало трудно дышать. «Ноан!» — послышался голос Ллойда. Разорвав сии зрительный контакт, что далось мне с огромным трудом, я перевел свое внимание на чистокровного. Как же мне хотелось прихлопнуть его чем-нибудь. Вот просто взять и врезать ему, наблюдая, как друг харкает кровью. «На черта ты притащил ее сюда!» — кричал я ему мысленно, стискивая зубы до ломоты в деснах. «Все хорошо?» — вскинул он брови, прикидываясь идиотом. «Вот вынесу тебе челюсть, и тогда точно все будет хорошо», — обещал ему мой взгляд. «Разве может быть иначе?» Перебарывая себя, улыбнулся в ответ, но что-то мне подсказывало, что улыбка вышла не дружелюбной, а скорее кровожадной и обещающей кому-то все муки ада. «Проходите», — отступил в сторону, приказывая себе не смотреть на Сию, которая, к слову, держалась уверенно. «А вот и Ллойд с нашей гостьей», — произнес отец. Он появился в коридоре очень вовремя, приводя меня в чувство, ведь при каждом шаге нога Сии оголялась выше колена, волнуя мою кровь и вынуждая вспоминать тот вечер, когда я с жадностью брал ее, сгорая в собственной агонии. «Здравствуйте», — низко склонила голову кореглазая. «Я благодарна за приглашение». «Она не хотела идти, представляете?» — хмыкнул Ллойд, стоя рядом с ней. Причем настолько близко, что я чувствовал, как во мне пробуждается необузданная ярость. «Едва удалось уговорить». «А почему?» — удивленно уставился на нее отец. «Стеснялась», — ответил за нее Ллойд. «О, Сия!» — выскочил рядом Харон. «Как твои дела? Давно не виделись». «Привет», — улыбнулась ему обращенная, усиливая в моей груди чувство чего-то жалящего и не дающего покоя. «Дорогая, встречай гостью!» — крикнул Верховный департамента, оказывая моей бывшей ученице уж слишком много почестей. «Ох, это она?» — всплеснула руками матушка. «Добро пожаловать в наш дом! Мое имя Теллира!» «Очень приятно, миссис!» — поклонилась кореглазая, подарив обезоруживающую улыбку в ответ. «Я Сия!» «Она улыбается всем, но только не мне. И плевать, больно надо. Скорее бы этот ужин подошел к концу, и обращенная исчезла из моего поля зрения». «Сын, ну что ты там сопишь?» — обратил на меня внимание отец. «Неужто не рад видеть свою бывшую ученицу, за которую сейчас отдуваешься? Ты знала, что он решил принять за тебя наказание?» «Что?» ахнула Сия, оборачиваясь и смотря в мои глаза. «Да», — кивал отец, которому захотелось закрыть рот. «Не дал тебя в обиду, сказал, что...» «Может, хватит?» — не выдержал я, испытывая нешуточное волнение и раздражение. «Нашли место для бесед, в коридоре», — фыркнул я. Из всех обращенных кореглазая первая, кто осмелился переступить порог этого дома. И ее встречают так, словно она хозяйка самого Поднебесья. «Да-да, ты прав», — засуетилась мама. «Что же это мы в дверях стоим? Пройдемте в гостиную». Все последовали за ней, а я решил остаться в одиночестве буквально на минуточку, чтобы прийти в себя и вновь предстать перед всеми каменным изваянием, каким меня всегда и видели. Сделав пару глубоких вдохов, я почувствовал, что мне стало легче. Прочистив горло и непонятно с чего оглядев свой внешний вид в напольное зеркало, я направился следом, настраиваясь на спокойствие и безразличие. «Я должен пережить этот ужин достойно», — не подать вида, что меня волнует эта девушка. И плевать, что рядом с ней Ллойд. Мне нет до этого никакого дела. Вошел в гудящую от голосов комнату, против своей воли, отыскивая взглядом кореглазую. «Не смотри!» — рыкнул на себя. «Куда угодно, но только не на нее!» «Чего хмуришься?» Ллойд встал рядом со мной, смотря в том же самом направлении, что и я, наблюдая, как Сию обступили женщины, воркуя с ней. «Зачем ты привел ее сюда?» Из меня так и рвалось яростное рычание, но я не мог себе этого позволить, ведь в доме находились гости. «Так ее твои родители пригласили», — включил дурака чистокровный. «Понятно. Конечно же, я не поверил ему. Знал, что Сия интересна Ллойду, иначе он не таскал бы ей свои цветочные веники и не крутился возле нее». «Приглашаю всех к столу», — обратила на себя всеобщее внимание матушка. «Пусть мы и не нуждались в еде, но иногда, чтобы посидеть дружной компанией или в семейном кругу, все же готовили вкусности, напоминая простых смертных. Располагайся рядом со мной». Я замер возле выдвинутого стула, наблюдая, как Ллойд подзывает к себе Сию и усаживается вместе с ней, конечно же, напротив меня. «Ты ведь это специально делаешь, я прав?» Удерживая руку в кармане брюк, я силой сжал пальцы в кулак, отводя от болтающей парочки леденящий душу взгляд. С каждой секундой я закипал все сильнее. Мне не нравилось, что происходило. Родители Харона, как и он сам, расспрашивали Сию о ее жизни, а она, как ни странно, охотно им отвечала. Мать и отец Ллойда смотрели на то, как их сын ухаживает за обращенной, подкладывая ей вкусности в тарелку, и вместо того, чтобы переживать об их недопустимом совместном будущем, ведь Ллойд открыто всем говорил о своей симпатии к бывшей человечке, они лишь мило улыбались, будто одобряя его выбор и поведение. «Приходи к нам в гости», — произнесла миссис Илора, матушка моего, как я понимал, бывшего друга, приводя в шок своим приглашением. «Я... спасибо», — смущенно улыбалась Сия. «Конечно, придет», — закивал Ллойд. «А если будет сильно занята, то вы сами можете прийти к нам». «К нам?» Я не смог промолчать, ведь слова сами вырвались из моего рта. «Ну да», — кивнул чистокровный. «Сия живет напротив меня», — ехидно улыбнулся он. «В твоей квартире». Я был настолько ошарашен происходящим, что уже стало плевать на мое поведение и на то, что обо мне подумают все присутствующие здесь. «Ты поселил ее в моей квартире?» Под гробовое молчание я перевел убийственный взгляд на отца. «Да», — пожал плечами Верховный, — «ты все равно в ней не живешь. Зачем добру простаивать?» «Все, это был конец. Завершающая стадия. Мои нервы и так находились на пределе, а здесь еще такие новости». «Пусть она выберет себе другой дом», — под возмущенный вздох матушки и осуждающий взгляд Харона, я, несмотря на свою бывшую ученицу, поднялся со стула, намереваясь покинуть осточертевший ужин. «Сыт по горло, благодарю». «Ноан», — послышался недовольный голос отца. «Я устал, дальше без меня», — кинул я, мечтая как можно скорее унести отсюда ноги. «Отец оставил ее в этом городе, поселил в мою квартиру. Да черт с ней, с этой квартирой! Сия живет напротив Ллойда. Дьявол! Почему мне так погано? Почему волнует, где она живет и рядом с кем? Да чихать я на нее хотел! Пусть обращенная делает, что хочет, с кем хочет и где хочет. Меня всего трясло от ярости, не мог совладать с собой». «Ноан, подожди!» — коснулся слуха голос того, кто точно был сейчас лишним. «Проваливай!» — рявкнул я на Ллойда, создавая пространственную воронку. «Стой, говорю!» — кинулся он за мной. Я не стал его слушать, борясь с желанием расквасить физиономию чистокровного. Секунда, портал, и вот я дома, улавливая на себе хищный взгляд той самой обращенной, который был интересен. «Уже вернулись, наставник?» — мурлыкнула девушка в настолько короткой юбке, что даже задница была видна. «Что ты здесь делаешь?» — рыкнул на нее, желая сорвать свою злость хоть на ком-то. «Так сюда разрешено заходить, разве нет?» — хлопнула она ресницами, медленно направляясь в мою сторону и покачивая бедрами. «Не желаете выпить?» — улыбалась она. «Иди к себе!» Меня воротило от ее тона и внешнего вида. Эта девушка напоминала слизня, который, проползая путь, оставлял после себя характерные следы. «Вы выглядите напряженным», — она преградила мне дорогу. «Массаж?» «Повторяю в последний раз», — стиснул зубы, желая вышвырнуть эту озабоченную взашей из своего дома. «Иди к себе!» «Может», — муркнула навязчивая тля, вскидывая руку и упираясь ноготком в мою грудь. «Мы вместе прогуляемся до моей комнаты?» Секунда, девушка приподнялась на цыпочки и потянулась к моим губам. Только я хотел отпихнуть ее, наплевав на неподобающее поведение с моей стороны, как слуха коснулся голос той, кто поселилась в моей душе. «Прошу прощения, что прерываю». Я резко дернулся, отталкивая от себя недовольно фыркнувшую ученицу. «Сия?» — удивился я, замечая, как ее глаза метают в меня кинжалы. «Что ты здесь?» «Ключи от твоей квартиры», — кореглазая гневно швырнула ими в меня. «Вот теперь я очень надеюсь, что мы с тобой больше не увидимся».